Глава вторая. Подарок возмущенно засопел, пытаясь вырваться. «А ну, отпустите меня! Немедленно!» «Отпущу. Охотно заверяю я. Но сначала тебе придется кое-что исправить, малышка». «Что?» Кладу ее холодную ручку на свой напряженный пах, сжимая. «Это...» Хриплю, как уголовник на нарах. И требовательно толкаясь в раскрытую ладонь, не хочется скорее перейти к делу. Все эти прелюдии в виде ролевых игр для слабостоящих, подстреленных жизнью бойцов. Не для меня. Я готов. Но девчонка с визгом убирает ладонь и даже делает попытку сбежать, бойко выпрыгивая из постели. Тут же перехватываю ее за талию и снова сбрасываю на матрас. Не желая больше ждать, распинаю ее под собой и впиваюсь в пухлые губы. Проталкиваясь языком во влажный ротик, не сразу соображаю, что целую девочку по вызову. А когда соображаю, уже плевать. Уж очень сладкую малышку мне организовали. И эта малышка уже вовсю бьет по моим плечам, упрямо изображая сопротивление. Брыкается, как дикая кошка, царапает по плечам острыми коготками, что-то мычит, распаляя еще больше. Опытная какая, знает, как завести. Пожирая ее губами, начинаю вовсю шарить по ненужному, раздражающему платью. Не найдя чертову молнию, просто рву эту тряпку на ее груди и задираю на бедрах. Хорош придуриваться, горничная. Пора работать. Выдыхаю, отстраняясь от зацелованных губ. Девчонка что-то верещит, но я уже не слышу. В висках стучит так, что меня просто несет. Перевернув ее на спину, наматываю рыжие волосы на кулак, слегка оттягивая их на себя. «Прогнись!» – командую. И когда упрямая девчонка снова не слушается, одной рукой приподнимаю вихляющие бедра, снова по ним шлепаю, другой давлю на поясницу, заставляя красотку выгнуться. И тут-то вся комната тонет в пронзительном, явном болезненном визге. Не успеваю я прийти в себя, как девчонка подлетает с кровати и хватается за не пойми откуда взявшуюся в моем номере швабру. «Что, мать вашу, за хрень? Это шутка такая, что ли?» «Так, а ну давай кончай этот театр», — говорю строго. «Поиграли и хватит. Иди ко мне». Но девчонка не отвечает. Взгляд бешеных глаз мечется по комнате, выискивая пути к отступлению. А потом хищно останавливается на мне. Прожигает насквозь. А я совершенно не к месту, отмечая, что глаза у этой мегеры ну просто фантастические. Зеленые-зеленые, как у ведьмы. Такие, что я даже залипаю на них, забывая про грудь, про ноги и про другие, обычно более интересные части тела. И тут-то меня осеняет. Заспанная, совсем без макияжа. Платье у нее какое-то слишком строгое для шлюхи. Чулок ажурных под ними нет. Трусики тоже обычные вроде были. И швабра, мать вашу, настоящая. Так, стоп, злючка. Примирительно говорю, чувствуя, как зашевелилось в голове сомнение. Давай разбираться. Ты кто? Я тебе сейчас расскажу, кто я. Угрожающий писк в ответ. Подходи давай, маньяк недоделанный. Я тебе сейчас все расскажу. Давлю усмешку. Она милая и, видимо, сама по себе, а не по оплаченному сценарию. Поднимаю вверх руки и миролюбиво к ней приближаюсь со стояком наперевес. По-хорошему и сам понимаю, что моему бойцу сейчас лучше смущенно затеряться. Но этот обласканный дамами парень смущаться не привык. Сдаваться тем более. И до сих пор смело дергается в бой, тыкая прямо в деву на которую желает идти в атаку. Но мы не атакуем непорочных девиц. Напоминаю себе строго. Мы с ними галантно знакомимся, даже если голышом, и после попыток хорошенько поругать их девичью честь. Сначала целуем ручку, сладко поем об их красоте, и только потом, любезно и со всеми почестями, берем на абордаж. «Вы, мадемуазель, не бойтесь», — пробасил я, напуская на себя безобидный вид. «По крайней мере, по пояс у меня все получалось как надо. Виноватые и обаятельные. Ниже просто обаятельные. И ни хрена не виноватые. У нас с вами, кажется, просто вышло небольшое недопонимание». Девчонка не отвечает, только напряженно следит за мной взглядом. Прижимаясь к стене, опускает взгляд вниз на провинившегося и все еще прыткого бойца. Потом снова на меня. Вниз, на меня, вниз. И швабру как-то еще плотнее крохотными пальчиками сжала. «Не переживайте. Подхожу еще ближе. Он у меня парень подневольный, бойкий, но под моим контролем». Усмехаюсь, и глаза против воли скашиваются к разорванному на груди платью, под которым виднеется нечто крайне аппетитное. Так бы и сожрал все это губами. «Я уже заметила, кто из вас тут подневольный?» Ехидно отвечает мелкая. «Черт, нравится нахалка!» И взгляд тут же пружиной отлетает на стройные восхитительные ножки. Это послабление стало моей роковой ошибкой. Девчонка, замерев на мгновение, делает резкий выпад вперед шваброй. Меня задевает по касательной, заехав по заднице. И только я, извернувшись чуть ли не в балетном па, выдыхаю победное. Ха! И уже собираюсь ухватиться за швабру, как девчонка, внезапно сменив траекторию, успевает нанести второй удар. На этот раз решительно и безапелляционно. Рычу, как подстреленный зверь. Прямо в пах. В самое сердце паха, мать вашу. Поймаю заразу. Едва ли не со слезами угрожаю, утешительно обхватывая ладонями свое сокровище. Поймаю, прибью. Но нахалка уже бросает в меня швабру, крепко стукнув по лбу напоследок, и со всех ног летит к выходу. Свернувшись в три погибели, несусь следом за ней, пробегаю к двери и почти успеваю схватить ее за платье, но она уже вылетает в коридор. Я за ней. И тут-то, в коридоре, меня останавливает громкий пронзительный визг. Две девчонки в таких же строгих черных платьях шокированно смотрят на мое подбитое, но жаждущее мести орудие, и вопят на всю громкость. Горничный. Ну, конечно. А я стою перед ними голый, с покрасневшей задницей, с дергающимися от пережитого ужаса бубенцами, и, глядя вслед маленькой ведьме, понимаю, что впервые в жизни по-настоящему влюбился.